На кухонной плите кровавые потеки от свеклы, конфорки в коросте засохших жирных пузырей, в раковине вонючая тина вымокшей зелени. Дедушка оживлен и весел. Он меня ждал. Он приготовил для меня целый мешок ношного белья. Заштопанные засранные трусы, как будто я не привозил ему из каждой за границы дорогое исподнее от кутюр. Линял ей маечки и футболки, как будто я не дарил ему ворохи нательного белья от самого Кельвина Кляйна. Замшелый педагог тотчас же взялся за мое обучение. Не надо кипятить воду в электрочайнике. Для этого есть газ. Редиску надо резать мелко. А для заказанного мне борща разложил на столе тухлый набор плодовощной базы образца далеких 80-х. Он же еще устроил мне разборку за то, что я напрасно покупаю продукты в супермаркете, всегда хочу его обхитрить. Они несравненно хуже, чем мои экспонаты, замученные засухой и бессрочным хранением. Вчера меня прорвало, я заорал на него в выступлении. «Вы смеете меня учить? Почему вы решили, что знаете больше моего? Мне 47 лет, и я не глупее вас. Зачем вы прибили костыли к нашей лесенке-табуретке?» «От нечего делать», — испуганно пробормотал Марк. «То-то же. Одной хорошей вещью стало меньше». «Зачем?» — дед торопил. «Хорошо, это мы исправим. Исправим, блин». Вернувшись из Израиля, я прямиком направился в котельники. Неделю я блаженствовал там, слушая музыку, читая, принимая гостей. Временами отлучался в спортзал, чтобы потренироваться и поплавать. Исправно звонил Марку, как будто бы с приятельской дачи. Нарочно отставлял трубку, чтобы дедушка смог поверить в то, что нас разделяет не полгорода, а целая область. Опасность возможного разоблачения все же не оставляла меня. Я иногда мучился тревожными снами и беспокойными пробуждениями среди ночи. Бутылка коньяку, привезенная из аэропорта, растаяла за неделю. По завершении недельного пикника я устроил прием для Толика, о котором не забывал ни на минуту, во время своего спланированного безделья. Я всегда скучал без него, если отправлялся на гастроли с театром или уезжал на отдых. А с годами стал чувствовать, что мне невозможно жить без него, и каждое мгновение я должен быть уверен, что он здоров и спокоен. 26 июня 2003 года. Вот крякнул лифт на лестничной клетке. Я заслышал топочущие ножки. Зачем так тщательно вытирать обувь летом? Я хочу объявить Мортко Герцевичу, что зима закончилась, и небесные силы разрешили мне не вздрагивать, когда он возвращается из гостей. Но вы не знаете, с каким гостинцем наш Мафусаил отправился к одной из своих прелестниц. Не догадайтесь ни за что. И не трудитесь, дорогие мои читатели. Берегите фантазию, чтобы читать мой роман между строк. Пустой флакон, ну, может быть, со случайной каплей одеколона Дольче и Габбана выступил сегодня гостинцем. Вы, конечно же, не захотите поверить мне, считая, что старик, ровно как Наполеона Толстого, нарочно выписан сатирическим пером. То, что не нравилось Антону Павловичу Чехову, признававшему, что он вообще любит «Войну и мир», а тех мест, где Наполеон точно не любит, там натяжки и разные фокусы для того, чтобы показать, как тот смешон. Но выброшенная мной бутылочка сегодня же была извлечена из мусорного ведра заботливыми стариковскими пальцами, а затем по моей воле снова отправилось в ведро, когда я обнаружил факт мародерства. После обеда флакончик снова воскрес и оказался под вешалкой в прихожей. Я не стал проводить дознание. Я успел набросать этот очерк, заслышав шаги у входной двери. Мортко Герцевич вернулся домой, а вдохновение на одной жилплощади с ним жить не хочет. Март 26, 2009 года. Шрамы украшают мужчину. Бутылка от заведения оказалась лишней. Мне не хотелось тонуть в сновидении, лишавшем меня воли. Дед лежал на полу в кухне с открытыми глазами, тарелка и вилка валялись под столом, ходунки у холодильника. Голова лежала на подушке, стянутой со стула. Я ворочался до утра, не в силах сопротивляться яви, не